Глава вторая. Всю дорогу назад я думала над тем, к кому из моих сокурсников можно подойти с таким деликатным предложением. И получалось, что ни к кому. Те, что хоть немного поответственней, уже давно и прочно заняты, имея, если не жену, то официальную невесту точно, которая, как я думаю, ни за что не согласится на участие своего жениха в столь сомнительном мероприятии. А те, кто пока ничем и никем не обременены, вряд ли сохранят наш договор в тайне. Даже при условии получить половину завещанных мне денег при успешном завершении дела. Все это ужасно печалило. В общежитие я шла очень медленно, не поднимая глаз от брусчатой мостовой, как будто надеялась получить подсказку от равнодушного камня. Не хотелось никого видеть и ни с кем говорить. А ведь Анита наверняка полезет со своей жалостью. Она даже провожала меня со слезами на глазах. Такая эмоциональная у меня соседка. Но сегодня хоть в этом повезло. В комнате она оказалась не одна. Кроме Вольфа, с которым она встречалась второй год, был и его друг Рихард. Оба они благополучно доучились до пятого курса. И Анита не забывала почти ежедневно напоминать мне, какие способности проявляет ее парень в целительстве. Ее послушать? Так тому лечебному заведению, куда попадет Вольф, или, в крайнем случае, Рихард, немерено повезет. Я всегда пропускала ее слова мимо ушей, поскольку оба парня меня не интересовали. Соседка приглашала пару раз прогуляться с ними по Гаэрре, но я всегда отказывалась. Поскольку даже если бы не было этой гадкой истории с Гюнтером, Рихард не принадлежал к тому типу мужчин, которые мне нравились. Невысокий, не намного выше меня, худощавый, смуглый, полная противоположность моему бывшему жениху. Но сейчас я посмотрела на него другими глазами, ибо два следующих факта делали его очень привлекательным. Во-первых, он ни с кем не встречался. А во-вторых, имел явные проблемы с деньгами. То есть он вряд ли откажется от крупной суммы. Семья его, видимо, не очень богата, так как не поддерживала материально. Он брался за все подработки. Но у будущего целителя возможностей намного меньше, чем у алхимика или артефактора. И жил он почти на одну стипендию. Рихард молчалив. Поэтому, если не согласится, то оставит наш разговор в тайне. Об этом я размышляла, пока Анита суетилась вокруг меня с причитаниями и пыталась напоить чаем. Чая не хотелось. Но чтобы не обижать соседку, я взяла чашку. «Рихард, мне надо с тобой поговорить». Не стала я тянуть. «Наедине». Он явно удивился, но отказываться не стал. Предложил выйти в коридор. Я даже успела встать. Но тут Анита подхватила Вольфа под руку и сказала, что они все равно собирались прогуляться, а мне с дороги надо отдохнуть. Так что через пару минут я ежилась под вопросительным взглядом Рихарда. Мелкими глоточками пила налитый Анитой чай и не знала, как начать. Молчание становилось невыносимо давящим. Но я никак не решалась сказать ужасные слова, после которых мне стыдно будет на него смотреть. «О чем ты хотела поговорить?» «Рихард, не хочешь немного подзаработать?» Решила я зайти немного издалека. «Ты же знаешь, я всегда за», — ответил он. «Немного — это сколько?» Я озвучила. Он присвистнул. Я уточнила, что эти деньги он получит только через год, а до тех пор будет иметь ежемесячную сумму более скромную, но все равно неизмеримо больше стипендии. Рихард немного подумал и нахмурился. «Эти деньги попахивают чем-то нехорошим», — выдал он. «Я не буду связываться с преступностью, и тебе не надо». «С чего ты взял?» Предположение о преступном происхождении дедова наследства меня настолько разозлило, что я забыла про смущение. «Ни о какой преступной деятельности и речи нет. Ты просто на мне женишься, а через год разведешься. Все». «Женюсь?» Рихард выглядел крайне удивленным. «Я правильно понял? Ты хочешь заплатить деньги за то, чтобы я на тебе женился? Правильно. Я немного успокоилась. Все же самое страшное сказано. Огром не грянул. Земля не разверзлась. И собеседник не загнулся от хохота, тыкая в меня пальцем. Что в этом такого? Да странно как-то. Зачем это тебе? Мой дед написал идиотское завещание. И я рассказала ему обо всем, что случилось после похорон. То есть тебе все равно, за кого выходить замуж? Уточнил он. Я кивнула. «Тогда почему ты не хочешь выйти за жениха, предложенного семьей?» Продолжил он допрос. «Да какая ему разница?» «Нет, чтобы сразу ответить, согласен или нет. Думает, мне так приятно обсуждать эту тему?» «По многим причинам», — ответила я внешне спокойно. «Но главное, он мне физически неприятен. До тошноты». «А я не неприятен?» С явным любопытством спросил он. «При чем тут это?» — удивилась я. «Сейчас речь идет исключительно о фиктивном браке. А с Клаусом это было бы невозможно». «О фиктивном, говоришь?» — задумчиво протянул он. «А напомни-ка мне, дорогая, какому монастырю поручено проверять достоверность брака?» «Монастырю Святой Инессы», — недоуменно сказала я, чувствуя какой-то подвох, но не понимая, в чем он. «А что?» «А то. В этот орден не берут без дара, и им по силам определить, фиктивный брак или нет». «Ой», — потерянно сказала я, — «мне это и в голову не пришло». «Имей в виду», — добавил он, — «если уж ты собираешься спасать деньги семьи таким оригинальным способом, то спать с мужем тебе придется, вне зависимости от того, кто он будет». Я молчала и вертела в руках опустевшую чашку, не поднимая глаз на собеседника. «Богиня, что он обо мне думает? И ведь главное, так ничего и не ответил на мое предложение». Но надо было на что-то решаться. Я перевела глаза на его руки, расслабленно лежавшие на столе. Тонкие пальцы красивой формы с овальными ногтями, обрезанными довольно небрежно, не вызывали у меня такого резкого отторжения, как с Клаусом. Во всяком случае, на мысли о пауках не наводили. Возможно, с ним это будет не столь отвратительно. «Что ж», — неуверенно сказала я, — «возможно, я смогу это выдержать. Пару раз». «Она сможет это выдержать», — язвительно сказал он. «А обо мне ты совсем забыла?» «Действительно, это получаются неоговоренные ранее услуги с его стороны. Как это я не подумала?» «Ты хочешь дополнительную плату?» — решила я проявить щедрость. «Уверена, мы договоримся». Рихард издал какой-то странный сдавленный звук. Но я так на него и не посмотрела. Мне было очень страшно взглянуть в его глаза и увидеть... Не знаю даже, что именно я боялась увидеть больше всего. Отвращение, презрение, насмешку. «Ивонна, ты на себя в зеркало смотрела?» — наконец сказал он. «Такое впечатление, что нет. Иначе ты не вела бы себя, как престарелая страхидла, покупающая любовника». «При чем тут это?» — недоуменно спросила я. «Я допускаю, что тебе это тоже неприятно, и предлагаю компенсацию». «Мне достаточно суммы, что уже прозвучало», — вздохнул он. «Будем считать это подарком с моей стороны». Фраза о подарке меня несколько покоробила, но капризничать не приходится, тем более что договоренности мы достигли. «То есть ты согласен на предложенные мной условия?» — обрадовалась я. «Давай составим договор». «Нет», — неожиданно сказал он. «Договор мы составлять не будем. Либо тебе достаточно моего слова, либо ищи себе другого исполнителя». «Почему ты не хочешь подписывать договор?» — удивилась я. «Потому что», — отрезал он, — «причину я обсуждать не буду». Я расстроилась. Надо же, все так хорошо складывалось, а он неожиданно уперся. Но обойтись без договора. Дедушка крепко вбил в мою голову, что все дела необходимо держать в порядке. А это значит, что все документы надо иметь на руках. А потом подумала, да чем я рискую? Половиной наследства? Да оно мне и так не особо нужно. А искать кого-то, опять рассказывать эту историю, вгоняющую меня в краску? Хорошо, сказала я, мне достаточно твоего слова. Так понимаю, поцелуем скреплять не будем? В голосе Рихарда прозвучала явная насмешка. «Пожалуй, нет», — подтвердила я. «И на когда назначим знаменательное событие?» «После сессии съездим к моим родным. Я тебя с ними познакомлю. Там и заключим брак», — решила я. «Ты уверена, что твоим родителям это понравится?» «Нет, конечно. Они хотят, чтобы я вышла за Клауса», — подтвердила я его предположение. «Но сделать ничего не смогут. Даже пригрозить лишением наследства не выйдет. Им придется смириться». Мы замолчали. Сейчас его присутствие ужасно тяготило. Хотелось, чтобы он как можно быстрее покинул комнату. Мы ведь все обсудили и выяснили. Что он надеется еще узнать? «А скажи-ка мне, Ивонна, почему ты не хочешь нормально выйти замуж, а ищешь какие-то странные способы обойти условия завещания?» «Потому что», — ответила я его же словами, — «причину я обсуждать не буду». То, что Рихард согласился сыграть роль моего мужа, не дает ему ни малейшего права лезть ко мне в душу. Да и какая ему в сущности разница? Мы партнеры и только. Я гордо вскинула голову и, наконец, посмотрела на своего жениха. Выражение его лица было странным. Насмешки и презрения там точно не было. А что было, для меня осталось загадкой. «Хорошо», — сказал он. «Если ты не передумаешь, после сессии я к твоим услугам. Доброй ночи». И ушел. «Доброй ночи? Хорошо бы. Богиня, если бы можно было отмотать время назад и отговорить деда от этих ужасных условий. Я вообще не представляю рядом с собой никого. Никого, кроме Гюнтера. Себе-то я честно могла признаться. Я не забыла бывшего жениха. Я помнила все. Каждое его слово. Каждое его прикосновение. Каждый его поцелуй. И эти воспоминания терзали мою душу, заставляя замыкаться в себе все больше и больше. Я не хотела никого рядом с собой. Но год ради своей семьи выдержу. Всего год? Нет, целый год. Вернулась встревоженная Анита. «Иви, что случилось? Мы встретили Рихарда. Он такой злой?» «С чего бы ему злиться? Если не понравилось мое предложение, он бы просто не согласился. Или настолько нужны деньги?» «Ничего не случилось. Остудила я ее пыл. Я не знаю, что его разозлило. Может, по дороге встретил кого-то?» «Может», — сказала она, глядя на меня с подозрением. «А о чем вы говорили?» «У меня небольшая проблема, и я попросила его помочь». «Он согласился», — сухо ответила я. «У тебя проблемы, и ты молчишь?» — обиделась она. «Может, я бы помогла? Или Вольф?» Я представила, как бы выглядела Анита после просьбы предоставить ее Вольфа во временное пользование сроком на год, и невольно рассмеялась. «Нет, Ани, ты никак не поможешь, извини», — ответила я. «Не волнуйся, все равно я уже договорилась с Рихардом». «О чем ты с ним договорилась?» — не унималась соседка. «Я выхожу за него замуж». «Не хочешь говорить? Так бы сразу и сказала». Не выдумывала всякую ерунду. Окончательно обиделась Анита и демонстративно начала готовиться ко сну. Пожалуй, я бы на ее месте тоже не поверила. Не проявляли мы с Рихардом теплых чувств друг к другу, таких, что обычно предшествуют браку. Но рассказывать еще ей о завещании я не стала. Скоро сама поймет, что я не соврала, и перестанет обижаться. А пока не будет приставать.